Начинаю дневник вторично. Иногда мне кажется, что писание дневника — просто хитрость, просто желание оттолкнуться от какого-то необычного материала для того, чтобы найти форму романа, то есть вернуться к беллетристике. Я нарочно стараюсь писать как можно лапидарней, чтобы вытравить из себя беллетристическое. А может быть, я уже разучился писать? Клей эпоса не стекает с моего пера. Я пытался начать роман и начал с описания дождя, и почувствовал, что это повторение самого себя, и бросил, придя в уныние, испугавшись. А вдруг зависть, три толстяка, заговор чувств, несколько рассказов — это все, что предназначено мне было написать. Я очень органичный писатель. Сажусь писать — ничего нет, абсолютно ничего. Потом расшевеливается что-то неизвестно где, в самой глубине мозга, совершенно неведомыми и не поддающимися никакому прочувствованию путями, выходит из физиологии моей знание о том, что мне нужно и что мне хочется написать. Торжественно. Творчество — акт физиологический. Давно уж известно это. Разумеется, давно подвергалось обсуждению, подчиняясь формулярному определению. Книги, наверное, написаны об этом. Зачем же повторять это? Прервал писание, отправившись принимать ванну. Трудно в дневнике избежать розановщины. В ванне. Жарко. Страх умереть. Прислушиваюсь. Сердце что-то с мозгом делается. Не делается ли с мозгом, а? Очень много думаю о смерти. По почерку моему какой-то старичок определил, что я много думаю о смерти. Я слишком часто, почти постоянно думаю о смерти болезненно. Это противно, хочу отделаться от этого. Дальше будет о болезни сердца. Болен ли серьезно, не знаю, не хожу к врачам. Страх перед врачом, а вдруг скажет «батенька», и откроется вся катастрофичность моего состояния. Откроется, не откроется? Неизвестно. И вот, думая о страхе перед врачом, к врачу не хожу, и мучаюсь уже много лет, порчу и здоровье, и нервы, и самочувствие, и теряю молодость, и ощущение наслаждения существованием, этой постоянной мыслью о том, что болен, смертельно болен, во всяком случае чувствую себя неважно. Об этом после. Додумался до вывода. Единственная реальная вещь в мире — моя смерть. Остальное случайно, может быть, а может быть и нет. Может быть, призрак, а смерть моя будет обязательно. Как трудно живет 30-летний интеллигент в эпоху великой стройки. Надоело быть интеллигентом, гамлетизм надоел, профессия виновата, писательская, ее существо субъективистическое. Копаться в себе, вероятно, и тягостность отсюда. Видел в парикмахерской человека, каким хотелось бы самому быть. Его брили, очевидно, крестьянин. Лицо солдата, лет 40, здоровый, губы вроде как у Маяковского, блондин. Это то лицо, которое хотелось бы назвать современным, интернационально мужским. Лицо пилота, современный тип мужественности. Такой человек стоит где-то между храбростью, великодушием и техникой. Перелетает через океан, любит мать, удерживает за колесо автомобиль, скатывающийся в реку. Появляется при падении электрического провода на улице и оказывается в резиновых перчатках на вершине приехавшей лестницы. Кто был этот клиент в парикмахерской? Вероятно, бывший командарм, ныне работающий дипкурьером. Европейское платье, элегантный. Откуда? От воинскости. Брил его, очевидно, тоже крестьянин, только похуже, кулацкого вида, карикатурно почтенный. Думаю, мужик. Мужика обреет. Мужик вымыл мужику голову и затем взял электрическую штуку для просушки, нечто алюминиевое, с виду пистолет. Думаю, мужик мужику сушит волосы электричеством, данным человечеству на службу Эдисоном. Приятно мечтать, умиляться, вызывать в спине дрожь эстетического свойства. Эдисон. 80 лет Эдисону, то есть он родился тогда, когда жил Гоголь. то есть освобождали крестьян, убили Александра II, Нечаев сидел в бастионе, Гаршин падал в пролет лестницы, Тургенев писал, Достоевский, Толстой были молоды. Сколько всего, какая давность, сколько начал и крахов, сколько исторических линий, какая архитектура истории, истории всей русской интеллигенции. И затем дальше, вот уж последние годы, Ленин, революция, смерть Есенина и смерть Маяковского, опять грандиозный камень этой архитектуры, и все время живет и работает Эдисон. Живет весь век Эдисон, давший всему миру от Александра II до Маяковского, который застрелился, электрическую лампу, телефон, трамвай. Мы были гамлетами, мы жили внутри. Эдисон был техник, он изобретал всему миру, всем одинаково, вне обсуждения правильности или неправильности наших взглядов на жизнь, не замечая нас, не интересуясь нами. Кому же он принадлежит? Какому классу? Как характеризуется его деятельность? Кто он? Бог века? Гений? Скажем, величайший человек века? Его хозяин есть наш век, изобретательский век техники. Платон, черт его знает, может быть, подозревал, что существует сила электричества. Спустя века Эдисон заставил ее служить человечеству. И по телефону, изобретенному Эдисоном, разнесла весть о смерти Маяковского, который погиб от той путаницы, какую пошлость я пишу, о которой размышлял тот же Платон. Что же изменилось и что не изменилось? Что же призрачно и что реально? Почему же электрическая лампа не внесла никакого порядка в человеческую душу? Сколько ж надо времени, веков, чтобы техника изменила психику человеку? Если она вообще может ее изменить, как говорят об этом марксисты. Позавчера, во время репетиции моей пьесы «Три толстяка» в «Амхат-1» сломалась конструкция, и три актера, изображавшие толстяков, Ливанов, Кедров, Орлов, упали с четырехаршинной высоты. У всех ушибы. У Ливанова легкое сотрясение мозга, у Орлова, туберкулезного, целый год лечившегося в Крыму, началось кровохарканье, у Кедрова какое-то повреждение в плече, еще не могут определить. Три артиста, получающих мизерное жалование, трое хороших, фанатически преданных делу, исполнительных и честных людей, страшно пострадали, учась играть в выдуманной мною роли. Я умственно огорчен, сочувствую, жалею, в душе холод. Подлый эгоизм, это только во мне он или... Все такие же. Если только во мне, значит, я чудовище, и мне надо замкнуться и молчать, и таить. Есть такие все, то как же жить? Как относиться к человечеству? Значит, хорошо только то, что хорошо мне? Такие вопросы задает себе человек, живущий в эпоху пересоздания человеческой морали. Новая мораль должна создаваться. Какие заготовки есть у нас для шитья этой новой морали? Закрадывается мысль, никакого не произошло изменения в человеке. Найти нового человека. Где он? Вот тот-то мужик в европейском платье, который брился вчера вместе со мной. Боюсь, что внутри его то же, что было, скажем, в Тушине толстовском. Кончаю. Ночь. Спать. Иногда я вижу такие сны, после которых следовало бы умереть. Трудность их физиологическая. Ах, думаешь, просыпаясь, ну разве может жить долго человек, если ему снятся такие сны? А вот живу, работает во сне сознание, и вдруг видишь непередаваемый сон, который нельзя себе представить созданным в результате жизненной работы сознания. Откуда приходят эти сны? Будь они прокляты. Скучный дневник, самокопание, гамлетизм. Не хочу быть интеллигентом. Происходит странная вещь. Массы консервативны в своих художественных вкусах. Казалось бы, массы должны тяготеть к так называемому левому искусству. В действительности требования их простираются не дальше передвижничества. Может быть, потому что так называемое левое искусство является порождением упадочности дореволюционной интеллигенции? А между тем в передвижническом искусстве таится яд застывания, успокоенности, оппортунизма. Я хочу написать пьесу, в которой было бы изображено современное общество, ряд современных типов, та среда, которая перестала быть буржуазией и еще продолжает ощущать себя влиятельным слоем. Когда ныне говорят «общественность», то под этим словом разумеют профсоюзы, газеты, пролетарские организации. Словом разумеют пролетариат, правящий класс, потому что иная общественность в пролетарском государстве влиятельной быть не может. Между тем, помимо вышеуказанной общественности, параллельно, рядом, существует общественность, с которой не считаются, но которая слагается из мнений и взглядов того огромного количества людей, которые, не имея права голоса в управлении и регулировании общей необходимости, продолжают участвовать в жизни страны тем, что работают в государственных предприятиях, на строительстве, всюду. Эта общественность никем не регулируется. Она живет по каким-то внутренним законам, возникающим помимо профсоюзов, газет и тому подобного. И видоизменяется, и дышит чуть ли не в зависимости от устойчивости цен на свободном рынке. Без внутреннего сговора она покоится на пружинах очень могучих и всеми ощущаемых, и эти пружины приходят в действие сами по себе. Хотя никто не стоит у рычага, чтобы нажимать его, даже неизвестно, где и в чем заключен рычаг. Это вторая общественность, это второе мнение, существующее в советском государстве и является материалом, на котором я хотел бы построить свою пьесу. Темой одного из героев этой пьесы должно быть следующее положение. Нельзя строить государство, одновременно разрушая общество. Это герой, вычищенный при чистке учреждения, в котором он служил. Другой герой, вернее героиня, мечтает о Европе, о заветном крае, где можно проделать прыжок от пишущей машинки в звезды ревью, где можно стать знаменитой и богатой в один день. Третий герой ненавидит себя за свою интеллигентность, за гамлетизм, за раздвоенность. Четвертый хочет вступить в партию для карьеры, для утирания кому-то носа, для удовлетворения тщеславия. Пятый ощущает конец жизни. Стареет, разрушается в 30 лет, чувствует отсутствие жизненной воли, определяя себя нищим, лишенным всех внутренних и материальных богатств. Целая серия характеров, вернее, носителей мнений, представляется мне возможной для воплощения в персонажах современной советско-человеческой комедии. Фон – строительство социализма в одной стране, конфликт – двойное существование, жизнь собственного «я», кулачская сущность этой жизни и необходимость строить социализм, долженствующий раскулачить всякую собственническую сущность. Вот о чем хочу я написать. Писать я буду в реалистической манере, бытовую пьесу. Однажды показалась мне литература чрезвычайно легким хлебом. Я понял, что быть литератором стыдно, потому что легко. Я увидел позор в том, что столько внимания уделяется у нас писательскому труду. Итак, значит, в 30-е годы 20-го века некоторые писатели стали задумываться над сущностью своей деятельности, в том смысле, что деятельность эта бесполезна и паразитирующа. Вот эта фраза уже есть чистое сочинительство. И то, что я сейчас собираюсь написать, могло бы отлично без этой фразы обойтись. Все дело в разбеге руки. Нельзя удержать руку, и затем возникает то, что называется ритмом. Рассказ начинается так. Командарм умер в среду. Сравни повесть «Непогашенной луны», 1927 год, Бориса Пельника, в которой была использована история о смерти Фрунзе. Это будет солидный рассказ, вполне почтенных особенностей, рассказ для любого ежемесячника. Командарм умер в среду. Его молодое тело, ставшее тяжелым и подвижным, положили в желтый полированный ящик.